«Лу!» — шепнула я, она не шевельнилась. Тогда я забралась под одеяло и прижалась к ней. «Все так сложно», — шептала я, гладя ее по щеке. «А ты моя старшая сестра, и другой у меня нет». Ее веки чуть дрогнули, и я решила, что она меня слушает. «Может быть, ее в первую очередь интересует папа», — подумала я, и решила начать с него. «Не понимаю, чем он занимается. Уходит из дома утром, но мне что-то не верится, что у него есть работа. Иногда он ночует в ванне. Может быть, он устал быть человеком и хочет в море. Возможно, скоро он куда-нибудь уплывет. Станет китом или дельфином. Ведь он всегда отлично плавал под водой. Может быть, он стал человеком по ошибке?» Лу открыла глаза, мне показалось, что она напугана. «Но он, конечно же, останется с нами», — добавила я, чтобы успокоить ее. «По крайней мере, до следующего лета. Он хочет взять нас с собой, я уверена. Хотя мама вряд ли станет китом. Скорее же, директором Центрального банка. Она считает, что все беды людей от того, что они не знают, куда лучше вкладывать деньги. Сказала, что наша суповая затея — преступление. Что люди могли заболеть, потому что в старых ваннах есть ржавчина и тяжелые металлы. Может быть, это и в самом деле была бредовая мысль. Может быть, и вправду не стоит устраивать такое снова. Но ведь люди обрадовались. Это же нормальное дело. Прилавки магазинов ломятся от еды, но многие ничего не могут купить. Ну ладно, положим, когда у них заводятся деньги, они покупают вовсе не еду, а спиртное и прочие штуки. Но ведь алкоголикам нужно есть, и наркоманам тоже. Или не нужно? Неужели лучше, чтобы они умерли, как ты думаешь? Лу повернулась на бок спиной ко мне с нетерпеливым стоном. Но я схватила ее за плечо, ей не скрыться от меня. Она повернулась ко мне и с трудом открыла заспанные глаза. «Что ты тут делаешь?» «Я пришла, потому что ты моя старшая сестра. И я обо всем рассказываю тебе. Ты должна мне помочь». «Прекрати», — снова простонала она, закрывая глаза. «Поговори с кем-нибудь другим. Должен ведь у тебя быть кто-то еще». «Ну да, у меня есть Ругер». Она приоткрыла глаза, в которых блеснуло любопытство. «Какой Ругер, я его знаю?» «Не думаю». «Почему ты не рассказывала о нем раньше?» «Не знаю, что и сказать». «Почему?» «Потому что я не знаю, что думаю. А может быть, дело в том, что я не знаю, что думает он. А может быть, ничего вообще нет. Бред какой-то. Как будто у тебя шизофрения». «Не знаю, происходит ли все это на самом деле. Но он существует на самом деле или нет?» «А как узнать?» «Его можно потрогать». Я кивнула. «Он пахнет человеком?» Я улыбнулась. «Он пахнет приятно. Еще у него в домике живет ежик». «Безумие. Почему?» «Потому. Зачем ему ежик в домике?» «Затем, что Ругер живет там, а ежика он подобрал, когда тот попал под машину». На этот раз она кивнула, словно что-то поняла. Поэтому я решила рассказать ей кое-что еще. «Мы с ним сварили суп в ванне». «Осторожно. Кажется, скоро ты тоже окажешься здесь, Элли». «Ни за что. Я вполне здорова». «Сколько лет этому парню? 11,5, да?» «По-моему, он старше меня, хотя я не уверена». Лу села в постели и строго посмотрела на меня. Наконец-то она толком проснулась. «Элли, я твоя старшая сестра, и я запрещаю тебе встречаться с каким-то старым пьяницей или чокнутым торчком, с которым ты покатишься по наклонной плоскости». «Что?» — не поняла я. «С чего ты взяла, что он алкоголик или наркоман? Я же сказала, он приятно пахнет». «Как будто в лесу, он весь пахнет лесом, хлорофиллом, влажной землей. А двигается он, как собака». «Как собака? Где он?» «Сейчас?» «Да, сейчас». Лу начала одеваться. Если бы она не натянула свитер и джинсы поверх пижамы, можно было бы подумать, что она в полном порядке. Только из горловины свитера выглядывали фланелевые мишки. «Сейчас он может быть и в домике», — неуверенно ответила я. Я не имела ни малейшего представления о том, как часто Ругер ночует в домике на дереве. Может быть, у него несколько мест, и он кочует из одного в другое. «То есть ты не знаешь, где он?» — спросила Лу, балансируя на одной ноге с носком в руке. «Поэтому я и пришла к тебе». «То есть ты ни в чем не уверена?» — она отбросила носок в сторону и опустила ногу на пол. «Нет, в одном я уверена. Он всегда ждет меня на особой скамейке по вечерам, когда идет дождь». «Когда идет дождь», — бесцветно повторила Лу, опускаясь на стул, — «ты уверена, что не выдумала его?» «А как это узнать?» Большинство хороших людей — просто плод нашего воображения, потому что мы фантазируем о том,